«Значит, можешь». Я невольно улыбнулась, но развивать тему не стала. Просто зарубку в памяти сделала и вернулась к главному. «А как быстро твиры растут?» «Не растут, а отъедаются». Призрак закатил глаза. «Быстро, Даша. При регулярном питании через месяц-полтора в полную силу войдет». Я опять на твира посмотрела и представила слоненка. «Ведь такой махине пару бутербродов не хватит, а воровать еду вагонами я не смогу. Хотя, может быть, откормленный твир питается не так часто, как истощенный. Ладно, с этим вопросом тоже позже разберемся. Решать проблемы стоит по мере их поступления. А ты, кракозябр, тебе что-нибудь нужно?» «В каком смысле?» «Не понял тот. Вообще, еда какая-нибудь или магия, или что еще может призраку понадобиться?» — пояснила я. Чешуйчатая ехидна ход моих мыслей оценила. Во взгляде призрака проскользнуло нечто сильно похожее на благодарность, но тут же исчезло. «Как ты правильно заметила, я призрак. И у меня...» Он окинул демонстративным взглядом бронзовую раму. «Все есть». Я кивнула. «Понятно. Но ты, если что, обращайся. Ничего не обещаю, но если сумею помочь, помогу». Глаза монстра слегка расширились, будто он на самом деле таких слов не ожидал, а я, не желая ненароком испортить завязавшиеся доброжелательные отношения, улыбнулась и пошла переодеваться. Встречу с учебниками никто не отменял. Чем раньше начну, тем больше успею. Кстати, я обернулась и посмотрела на монстра умоляющим взглядом. Как здесь свет-то включается? А что, люстра есть, настольная лампа тоже, а вот с выключателями беда. Верхний свет просто пальцами щелкни. Настольная лампа то же самое, но под самой этой лампой. Я широко улыбнулась и кивнула. Все, теперь точно переодеваться и учиться. Глава 6. Я проснулась за пару минут до того, как Кузя принялся прыгать по кровати в намерении разбудить одну студентку. Потянулась, зевнула, сонно улыбнулась скачущему твиру и даже поборола желание поймать его и потискать. Ну а когда выползла из-под одеяла, сунула ноги в тапки и поплелась в ванную, активизировался кракозябр. «Даш!» — заговорщицки прошептал он. «Даш, иди, чё покажу». «Покажу? Интересно». Я подошла к зеркалу и обомлела. Вредного чешуйчатого призрака там не было, как, впрочем, и моего отражения. В зеркале отражалась большая комната с несколькими кроватями и три истерящие девицы. Звука не было, видимость тоже оставляла желать лучшего. Пришлось подойти вплотную и практически упереться носом в стекло, чтобы понять причину этой дружной девичьей паники. Постели были мокрыми. Все было мокрым, словно ливень прошел. «О, Боже!» – прошептала я, чувствуя, как в душе все закипело от восторга. «Дурс, я тебя люблю!» Изображение дрогнуло и исчезло. А я нос к носу столкнулась с кракозябром. «Дорс!» — возмутился призрак. «А я? А меня?» «А тебя вообще обожаю!» — выдохнула я. Сказано было искренне, так что помесь бульдога с носорогом сразу подобрела. «А картинку вернешь?» «Да, я сегодня наглая». «Ладно, так и быть», — отозвался монстр, и моему взору вновь предстала та же комната. Правда, девиц оказалось уже 4. Эта четвертая, знакомая, худощавая, из столовой, выбежала из ванной и истерила сильнее всех. Судя по всему, она орала, а еще кулаки сжимала и ногами топала. Короче, бесилась по полной программе. «А звук сделать можно?» — шепотом спросила я. Несколько секунд ничего не происходило, а потом звук все-таки появился — но он был глухим и доносился, словно из колодца. «Какая сволочь это сделала!» — вопила четвертая. «Какая тварь! Убью!» — вторила ей еще одна девушка. «Просто убью!» «Да их найти надо сперва!» — рыкнула третья. «Водников порошок стереть!» — внесла самое здравое предложение последнее. «Каста сказать, чтобы...» В этот момент картинка дрогнула и изменилась. Теперь я видела другую комнату, отдаленно похожую на первую. Но тут зеркало было поменьше и висело как-то иначе, так что картинка умещалась в небольшом окошке и захватывала только часть помещения. «Урою!» — вопил мужской голос. «Порву к хорну! Всех!» — рычал второй. «До единого!» — поддерживал третий. «Да-да, в комнате этих парней тоже ливень случился. И в следующей, и в еще одной, и в пятой, и даже в десятой!» «Да сколько их?» – изумилась я. «Два жилых этажа!» В голосе монстра прозвучало не только ехидство, но и уважение. «Комнаты, где первокурсники живут. Дорс всех сделал!» Я невольно улыбнулась, но прежде чем успела выдать крокозябру стратегически важную информацию о том, что это только начало, картинка снова сменилась. «О, сейчас будет еще интереснее!» – сообщил голос за кадром. Диктором выступал тот же крокозябр и не соврал. В комнате, которую он транслировал, на этот раз были очередные 6 промокших кроватей и 6 предельно злых парней. А потом дверь распахнулась, и к ним ворвался 7-й. Рыжий, всклокоченный, в расстегнутой до середины груди рубашке. В общем, каст собственной пижонской персоной. «Что здесь произошло?» Проскрежетал он тоном, от которого захотелось спрятаться куда-нибудь подальше. Ёмко описал ситуацию один из пострадавших, а второй добавил, конкретизируя «полный». Процедил каст. Вот в этот момент я задумалась о языковом барьере. Ведь между мной и жителями Полара точно должен быть языковой барьер. Миры-то разные, но барьера нет. Причем убеждена на 200%, что мы понимаем друг друга вовсе не потому, что паларцы говорят на русском. Тут, видимо, причина тоже в каком-то магическом воздействии и очень качественном. Ибо чем еще объяснить тот факт, что я прекрасно понимаю их мат? Примитивный, кстати. Парни из родной университетской группы выражаются гораздо круче. «Синие в башне», — тем временем продолжал бесноваться пижон. «Опять!» Тут в комнату ворвался еще один склокоченный парняга и заявил. «Каст, это на 2 нижних жилых этажах. Это же полностью или залито все?» Подтвердил разведчик. «Кроме коридоров». Снова доказал свое косноязычие рыжий, а я расцвела. Каст такой забавный, когда ему кто-то на хвост наступит. Но через миг стало не до смеха, потому что эльф подтянул рукава рубахи и скомандовал. «Отошли все! Живо!» Народ дружно отпрянул к стене, а пижон замер и прикрыл глаза. На кончиках его пальцев вспыхнуло алое свечение, а еще через миг от пола, кровати, занавесок и прочей утвари мебели повалил пар. «Оу!» – прокомментировал это действо крокозябр. «Что?» – не поняла я. «Каст растянул заклинание на оба этажа», — помедлив сообщил призрак. «Надо же, он меня удивил». «А уж как это известие удивило меня! Я даже дар речи на пару секунд потеряла. Стало ясно, что либо я теорию магии стихий читала невнимательно, либо учебник никуда не годится, потому что уровень силы каста... Короче, он намного круче той градации, которая в книжке описывалась. Или я чего-то не понимаю?» Картинка на некоторое время исчезла, наверное, потому что зеркало, через которое мы с крокозябром все это дело наблюдали, запотело. А потом мой ехидный друг вообще изображение выключил, и взору предстала лохматая кореглазая блондинка в красивой модной пижаме, то есть я. «Что случилось?» «Сейчас, подожди». Раздалось бормотание. «В большой гостиной зеркала слишком чувствительные. Мне настроиться надо». О чувствительности зеркал я не поняла, но решила не циклиться. А вот упоминание большой гостиной заинтересовало. «Это как? Это где? А я о таком не слышала. Это что-то наподобие места для большой общей тусовки?» Догадка оказалась правильной. Когда крокозябр настроился, в зеркале появилась огромная комната с высокими окнами. Туда спешно сходились парни и девчонки. К кто-то уже в мантиях, а кто-то в натянутой наспех обычной одежде и с мокрыми волосами. Пришлось подождать еще несколько минут, прежде чем движение прекратилось, а в гостиной наступила тишина. Зеркало висело на одной из стен, и картинка получалась не очень удачной. В частности, я наблюдала две затянутые в мантии спины и одну... Короче, главного оратора я не видела, но интонации в его голосе простора фантазии не давали. Им, вне сомнения, являлся Каст. И пижон был крайне, дьявольски зол. Он, должно быть, сейчас сжимал кулаки, сверкал чернющими глазами и поигрывал желваками. «Коллеги, у нас проблема», — процедил Каст. А потом я услышала такое, от чего чуть на пол не рухнуло. «В нашу башню пробралась группа синих. Судя по повреждениям и уровню работы, не менее 7 магов-старшекурсников. Именно столько сил потребовалось на такое масштабное воздействие. Мы уже проверили. Они работали у нашей ветки водопровода. В результате на 2 жилых этажах прошел Гхарнов дождь». Народ молчал, потому что все уже знали. Но Каст все равно выдержал ораторскую паузу и только потом продолжил. «И так как это уже вторая диверсия за неделю, совершенно очевидно, что эти уроды нашли лазейку в защите нашей башни». Вот теперь народ загудел и завозмущался. Я же по-прежнему стояла у зеркала, смотрела на 2 затянутые валы мантии спины и одну круглую... и офигевала. Группа синих? Какая группа, если Дорс был один? Или все-таки не один? «Зяб!» — протянула я жалобно. «Зяб! Я запуталась!» «Как ты меня назвала?» — поперхнулся призрак. Я закатила глаза. «Кто о чем? Может, его действительно выйди-ка переименовать, а? Но пока не поздно. Зяба — это уменьшительно ласкательное от кракозябра», — пояснила очевидная я. И вернулась к делу. «Зяб, ты Дорса в башне видел? Он один был?» Монстр по-прежнему не показывался, но я почуяла, насупился. Вот и ответил не сразу, и голос прозвучал недовольно. «Да, один». «А почему Каст говорит о группе магов?» Последовал тяжелый вздох, а за ним совсем недовольная. «Видишь ли, Даша, в нашем мире не все так просто. И 4 вида магии хоть и существуют вместе, хоть и взаимодействуют, но секретами своими делиться не любят». «Даже друг с другом?» — не поверила я. «Не даже, а тем более». «Погоди!» — я помотала головой. «То есть, получается, Каст действительно не знает о возможностях Дорса? А Дорс реально не был осведомлен о способностях Каста?» «Угу», — подтвердил призрак. «Блин!» На этом обмен мнениями пришлось закончить, потому что по ту сторону зеркала прозвучал громкий, заданный писклявым голосом вопрос. «Но почему обязательно диверсия? Может быть, это кто-то из своих пропуск дал?» Гомон резко стих. Наверное, все в этот момент на Каста смотрели. «Потому что в этот раз их было 7, — ответил Рыжий. «Кто-нибудь из вас способен представить себе идиота, который бы дал допуск 7? Это слово Каст подчеркнул, причем жирной такой чертой. «Магом воды!» Лично я поняла мало, а народ в гостиной проникся. То есть допустить мысль о пропуске одного водника они могли, а 7 — это уже за гранью фантазии? Слишком круто? Слишком опасно? Что? «Иномерянка могла!» — уверенно заявила какая-то девушка. «Иномерянка могла все!» Наверное, мне стоило испугаться, но страха почему-то не было. А вот ответ Каста, честно говоря, покоробил. «Ты думаешь, синие настолько небрезгливы, что могли подойти к Даше? Эстер, я тебя умоляю!» «Ага, значит, змеюку зовут Эстер. А Каст? Нет, ну на самом деле обидно. Не до слез, конечно, но почти». «К тому же просветительскую беседу с иномерянкой я провел». Рыжий хмыкнул. «Поверь, даже если она была причастна к первому визиту водника, в чем я, кстати, очень сомневаюсь, на второй у нее духу не хватит». «А если хватит?» — попыталась возразить та же Эстер. «Иномеряне вообще без мозгов и страха». Народ тему поддержал. По гостиной пролетела дружная неодобрительная

Я оборвала Каста жестом и вымученно улыбнулась. А совесть? Совесть сдохла. Но честность Рыжего я оценила. «Теперь-то уйти можно?» — спросила я тихо. «Умойся сначала». Потупившись, ответил он и указал на дверь с левой стороны. «И да, будь готова к тому, что на ночь мы отключим воду». Вот тут я едва не прокололась. Чуть не спросила, а как же преподы? Ведь если у преподов воды не будет, то они заинтересуются причинами ее отсутствия, и им придется рассказать все. Но, к счастью, успела прикусить язык. Вопрос остался без ответа, но что поделать? Повторюсь, жизнь дороже. А за участие в диверсии против факультета мне точно темные устроят. Даже к гадалке не ходи. Из апартаментов Его Величества я вышла с заплаканными глазами и распухшим носом. Однако никто из поджидающих за дверью не удивился. Более того, по губам одной из девиц, брюнетки с длинным носом, скользнула едкая улыбка, а амбалы-старшекурсники одобрительно хмыкнули. Сволочи! Какие все-таки сволочи! Ну ничего. Отряхнусь, расправлю плечи и пойду дальше. Исправлюсь. Обязательно справлюсь. Не назло, а просто потому, что иначе нельзя. Иначе не выжить. С этими мыслями я преодолела заполненный сокурсниками коридор, спустилась по лестнице, миновала огненных стражей и отправилась в столовую. Пришла, чтобы узнать, завтрак закончился, а все уже идут на занятия. Красные среди покидавших столовую студиозусов тоже были, и, приглядевшись, я опознала парочку сокурсников. За ними и поплелась. В процессе разглядывания толпы в глаза попался и Дорс. Водник тоже меня увидел и заметно напрягся, поэтому я постаралась скрыться побыстрее, чтобы подозрений у окружающих не вызывать. Тем более говорить воднику о караульных и возможных препятствиях все равно бессмысленно. Дорс – взрослый мальчик. Он и сам прекрасно последствия своей диверсии понимает. Желудок неприятно ныл, а настроение скатилось куда-то в земные недра. К тому же глаза после недавних слез немного, но болели, так что в аудиторию я вошла не в лучшем состоянии и невольно скривилась, обнаружив за кафедрой нашего куратора. «Профессора Глуна! Не иначе, как по закону подлости, он в этот момент на меня посмотрел». Так что реакцию заметил и одарил мимолетной презрительной улыбкой. Чего стоило сдержаться и не разреветься опять? Без понятия. Усталость и осознание, что ничего не изменить, наверное. Обреченность. От настроения так вообще ничего не осталось. Казалось бы, о какой учебе может идти речь, когда выть хочется? Но я стиснула зубы и заняла место в пустующем первом ряду. Еще одной зоне отчуждения, кстати. С тех пор, как я выбрала себе место, никто на этот ряд не садился. Едва сокурсники расселись и прозвенел звонок, фон Глун громким, хорошо поставленным голосом сообщил. «Итак, господа студенты, сегодня у нас первое занятие по боевой магии. Надеюсь, все готовы?» По аудитории пронесся дружный одобрительный гул, отчего губы профессора дрогнули в улыбке. Кажется, боевая магия — его любимый предмет. И столь бурную реакцию фон Глун оценил, хотя и понятия не имел об истинной причине всеобщей радости. Хотя я-то прекрасно понимала, что на самом деле она вызвана утренним происшествием, и огневики пылали жаждой мести. «Прежде чем мы перейдем к классификации боевых заклинаний, вы должны уяснить вот что. Боевая магия — не игрушка», — напомнил профессор. «Вы должны усвоить, что чем сильнее маг, тем выше ответственность, которую он несет. А для того, чтобы вы лучше поняли степень этой ответственности, проведем небольшой экскурс в историю». А вот это предложение аудитория не оценила, и ответом Эмилю фон Глуну стал дружный страдальческий стон. Кажется, я была единственной, кто промолчал. Впрочем, самоуверенного аристократа недовольство студентов не волновало совершенно. «Итак, 3048 год. Таверна в центре города Рувис, печально известного королевства Пирма», — приступил к повествованию он. «Два мага воздуха встретились случайно, после нескольких лет разлуки. Во времена учебы они были друзьями и, естественно, очень обрадовались друг другу. Чтобы отметить встречу, они, разумеется, садятся за один стол и заказывают вина. Все хорошо, ничего не предвещает беды. Но ближе к ночи ситуация меняется. Выпито уже немало, и один из магов припоминает старую обиду. Второй, соответственно, отвечает тем же. Слово за слово, мужчины распаляются все сильнее и в результате затевают дуэль на площади. Изначально дуэль проходит по кодексу Браха, когда сходятся двое неравных по силе, и все бы хорошо. Но только до того момента, как Ларс, слабейший из дуэлянтов, выкрикивает новое оскорбление. Фон Глун замолчал. Он скользил по аудитории цепким взглядом, добиваясь полнейшего, тотального внимания, а потом заложил руки за спину, вышел из-за кафедры и продолжил уже другим, куда более жестким голосом. «Итак, господа студенты, у нас два дуэлянта. Один слабее, другой заведомо сильнее. Слабейший выкрикивает новое обвинение, вероятно, веское. Как должен поступить более сильный маг?» Вот честно, сидя в аудитории, наполненной молодыми и горячими во всех смыслах, ибо маги огня все-таки людьми, я ожидала криков из серии «раздавить и растереть». А что вместо этого? «Он должен был сдержаться», — уверенно заявила какая-то девица. Обернуться, чтобы увидеть, кто именно наделен столь миролюбивым характером, я не решилась. Тем более, что совершенно неожиданно ее поддержали еще несколько студиозусов, а фон Глун горько улыбнулся и одобрительно кивнул. Мои брови непроизвольно поползли вверх, и профессор, который точно записал меня в «любимчики», реакцию заметил. «Вас что-то удивляет, Дарья?» — холодно спросил он. «По вашему мнению, сильнейшему магу не стоило сдерживаться?» В вопросе был какой-то подтекст, но я не поняла, какой именно, поэтому хотела отмолчаться, но мне не позволили. «Дарья!» — поторопил фон Глун. Пришлось высказать очевидное. Конечно, ему следовало сдержаться, но тут налицо явная провокация. Возможно, маг впал в состояние аффекта и уже физически не смог этого сделать. «То есть вы его оправдываете?» «Я никого не оправдываю», — отрезала я, все еще не понимая, к чему ведет профессор. «А вот вы говорите так, будто однозначно осуждаете второго мага. Ну, того, который все-таки не сдержался». Глун ухмыльнулся и вновь вернулся к аудитории. «Дарья Иномерянка, ей простительно это невежество», — сказал он. «А вы без сомнения поняли, о каких магах речь и к чему привела та дуэль. Но я повторю, и не только для Дарьи, потому что о таких моментах истории следует напоминать как можно чаще». Если честно, из всей этой тирады я выделила для себя только одно — «повторю, и не только для Дарьи. Вау! Это ж сколько медведей в лесу передохло, если наш высокомерный куратор решил что-то мне объяснить!» Однако к пояснению, тем не менее, прислушалась, и, как оказалось, не зря. «Итак, Ларс сказал, а Петр Новак не сдержался. Петр провел серию сверхбыстрых атак, отразить которые Ларс, разумеется, не мог. Итог. Ларс погиб, а вместе с ним погибло и несколько жителей Рувиза из окрестных домов, которые окружали площадь и были разрушены в результате последней атаки Петра». Фон Глун прошелся вдоль кафедры, сцепил пальцы, а потом продолжил. «Только после этого на место событий подоспел магический патруль, и Петр был схвачен. Но, увы, было поздно. Эхо-волна уже прошла. Новак прекрасно знал, что Ларс приходится двоюродным племянником, его величеству Бортонцу, королю Пирмы. Разумеется, узнав о смерти родственника, король потребовал от совета магов принять меры и наказать убийцу. Совет придерживался такого же мнения и даже вынес соответствующий приговор. Но приговор понравился не всем, и в частности другу Петра, Василию Голубеву. Пойдя против решения совета, он организовал побег Петра. Ну а дальше, как вам известно, события нарастали, как снежный ком. Эти двое привлекли на свою сторону еще пару десятков мятежных магов и вместе с ними захватили дворец Бортонса. Самого Бортонса убили и объявили себя новыми правителями Пирмы. Что было потом, вы опять-таки знаете. 10 лет кровопролитных завоевательных войн, в результате которых с карты нашего мира исчезло 30 королевств и появилась ныне известная всем Норийская империя. За 3 века, которые прошли со смерти Петра и Василия, многое изменилось, и их потомки не так агрессивны и тщеславны. Однако до сих пор Норийская империя остается бичом нашего мира, а кровь, пролитую в тех войнах, ничем не смыть. Глун закончил на высокой, пафосной ноте, а я напряженно нахмурилась. «Василий Голубев, говорите? Уж больно фамилия земная, не Поларская. Значит, он иномирец? Любопытно!» «У вас вопрос, Дарья?» — обратился ко мне профессор. А вопрос действительно был, и я его задала. «Этот Петр, он тоже из наших?» Губы брюнета скривились в нехорошей улыбке. «Из ваших», — подтвердил догадку фон Глун. «Его родное королевство называлось Польшей, кажется». Я вздохнула и кивнула. «Все понятно. Вот они, те двое, которым удалось освоить магию. И теперь совершенно ясно, за что нас, иномирцев, так не любят. Просто Петр и Василий всех сделали». «Что еще вопрос?» — встрял в мои мысли профессор. Аудитория подозрительно молчала, но мне было плевать. «Воу-воу! Он по-прежнему готов что-то объяснить!» Поэтому упускать возможность не стала и уточнила. «А если бы на месте Петра был уроженец Полара, какой бы приговор вынес совет магов?» Фон Глун замер. Зло сверкнул глазами и шумно втянул ноздрями воздух. «Это к делу не относится», — отчеканил он. «Но совет всегда беспристрастен, если вы об этом». «Ага, понятно. Вот только о том, насколько беспристрастны поларцы к иномирцам, я уже за эти дни на своей шкуре ощутила. Так что уверена, будь Петр поларцем, его бы отмазали. Расисты, блин!» «И еще один вопрос, если позволите», — не удержалась я. «Если вы считаете иномирян настолько опасными, если думаете, что кто-то из нас способен повторить поступок Василия и Петра, то зачем вы дергиваете нас из наших миров?» «Мы не считаем вас опасными», — парировал Глун. Он выглядел очень спокойным, но я чувствовала, врет или не договаривает. «А ваше появление здесь? Видите ли, Дарья, в нашем мире нехватка магов». Я тихо фыркнула. «Ага, слышала я эту сказочку от ректора, но уж простите, больше в нее не верю. Тут что-то еще, что-то другое». «Ничего смешного», — сказал брюнет холодно. «Если бы не приказ Совета магов, вас бы здесь не было, Дарья». «Блин, где мне взять такой приказ, который заставит этого надменного аристократа вернуть меня обратно?» «Так, продолжаем», — возвестил крайне недовольный моей улыбкой Глун. «Открываем тетради и записываем классификацию боевых заклинаний». «Да, обязательно. Но сперва подведем итоги. Во-первых, поларцы — конченые расисты и были расистами задолго до моего появления, еще во времена образования Норийской империи. Во-вторых, несмотря на этот самый расизм и страх перед иномирцами, которые внушили им Петр и Василий, местные маги продолжают рыскать по другим мирам в поисках одаренных людей и переносить их сюда. И я не верю, что это делается только от того, что тут нехватка магов. Ведь если бы поларцам был необходим маг в моем лице, меня бы не бросали в омут с головой и уж точно не делали бы все, чтобы я, наоборот, как можно быстрее в обучении провалилась. То есть кто-то темнит, причем жутко. А что делать мне в этой ситуации? Выживать. Что ж еще? И вот теперь действительно открываем тетрадь и записываем. Тем более, что боевая магия в моей ситуации не просто желанна, необходима. После занятия у Глуна на меня косились в 2 раза больше обычного, но это уже воспринималось как должное. куда больше волновал тот факт, что на первом курсе боевая магия, как и остальная, только в теории. То есть получалось вот что. Целый год студентам Академии стихий предлагали зубрить учебники и медитировать. Кому удалось наладить контакт с огнем, молодцы. На втором курсе попробуют что-то настоящее. У кого не получилось, ну, тоже настоящее попробуют, но им придется медитировать в два раза больше. А то, что я смогла сделать пульсар, в общем, складывалось впечатление, будто все дружно решили притвориться, что ничего такого не было. Почему так? Да просто учить меня магии по-настоящему никто и не собирался. И держат меня здесь, видимо, для того, чтобы в случае проверки предъявить высокому начальству. Конечно, это было лишь предположением, но только до тех пор, пока я не пришла к самому осведомленному и заметно подобревшему с некоторых пор существу – к Зябе. Призрачный монстр выдавать секреты Академии не хотел, но через полчаса уговоров и аргументов сдался и ворчливо признал мою теорию верной. По его словам, я и впрямь являлась девочкой для галочки, отбросом общества, никому в действительности не нужным. На резонный вопрос, почему совет магов позволяет себя обманывать, и неужели он не видит и не понимает, почему иномирцы не обретают магическую силу, Зяба не ответил, тяжело вздохнул и только. Зато когда я спросила, а не боятся ли мои учителя, что в случае встречи с советом выдам их маленький грязный секрет, монстр печально улыбнулся и сказал. «Ничего ты не выдашь, Дашка. Один глоток проверенного веками зелья, и ты послушная, улыбчивая и глупая». И добавил совсем печально. «Они всегда так делают. И всегда срабатывает». Я поюжилась и уточнила. «А в других учебных заведениях с иномирцами поступают так же?» «А эта академия единственная, куда принимают таких, как ты». «Однако! Разве? Но ректор говорил о еще каком-то месте, гораздо худшем», — припомнила я. «Врал», — сказал призрак. «Это всего лишь пугалка. Нет никакого другого места, Даша. Есть лечебница для душевнобольных». После этого признания я совсем загрустила. К тому же вспомнился разговор с ректором, в котором тот распинался о том, что переход из Полара на Землю сложнее. Мол, если я не стану магом, то могу и не пережить процесс возвращения в свой мир. И что хотя бы поэтому мне следует стараться. Теперь ясно. Все ложь. По их расчетам, магом мне не стать, а, следовательно, я потенциальная смертница. Ну, или жительница психушки, что немногим лучше. Вот такие дела. Вот такие перспективы. Но что делать? Только одно. Сжать зубы, собраться с силами и пойти дальше. Ибо девушки с земли не сдаются. По крайней мере, я точно не сдамся. В крайнем случае, ну, если совсем припрет, попытаюсь прорваться в эту их Норийскую империю. Правда, мою мысль о том, что в империи можно получить поддержку, все-таки основатели этого государства, мои соотечественники, Зяба обсмеял. Но чем черт не шутит? Глава 7. На ужин я опоздала по очень уважительной причине. Занималась исследованием Твира. Кузя менялся не по дням, а по часам, и это больше всего походило на какую-то ускоренную во много раз мутацию. За те несколько часов, пока я грызла гранит науки, шарик превратился в непропорциональный овал. Этакий огурец с узким носом и толстой попой. А из этой попы торчал хвост. Маленький и жутко смешной. Вдобавок у моего Кузьмы лапки расти начали, а две тонкие ножки как-то вдруг взяли и пропали. Глаза Твира при этом стали гораздо меньше, а меховая шкурка окончательно окрасилась в чистый бордовый цвет. Короче, я настолько увлеклась разглядыванием своего домовенка, что в столовую попала последней. Зато едва вошла, в полной мере смогла насладиться невероятным зрелищем. Мучного за стеклянной стенкой, где выставлялись предлагаемые студиозусом блюда, не было. Вот совсем. Зато подносы адепта к академии оказались прямо-таки завалены пирожками и сдобами. А сами девушки сидели с настолько независимым видом, что я в какой-то момент почувствовала себя отсталой.